Душечкин, внимательно следивший за разговором, улыбнулся. «Не глупи». Буробин стал терпеливо рассказывать. «Подумать надо», — оживился Игорь Владимирович. «Вы командовали пешей разведкой? И в тыл врага, естественно, ходили?» «За языком, с достоинством», — ответил Буробин. «Весьма интересно. Я вот в боях участвовал и с белополяками, и с кайзеровцами. Но то, знаете, в боях, когда у тебя за спиной свои, ходить в тыл, где надеяться можно, как говорится, только на свои силы, не доводилось. Да я, наверное, с этими не справился бы. Духу б не хватило», — и сдержанно улыбнулся. «Ну а как попали в управление Смоленской дороги?» Буробин смутился. Он даже вроде бы покраснел. «Выходит, по знакомству. Нутки-нутки. Это уж совсем интересно». У Игоря Владимировича заблестели глаза. «Да после того, как меня полоснуло в живот и потом подштопали, об армии, естественно, думать было нечего. Тогда командир полка и написал письмо старому своему другу Межерову. А тот меня направил поближе к дому». Видя, с каким восторгом воспринял это сообщение Игорь Владимирович, Буробин не без улыбки подумал: «А как бы ты приятно сейчас выглядел, если бы вдруг узнал, куда направил меня командир полка на самом деле?» Когда, наконец, вопросы у Игоря Владимировича иссякли, он попросил письмо и, даже не читая его, наложил резолюцию. «Прощались с приятелями. Для вас дверь моего кабинета всегда открыта», — говорил Игорь Владимирович. «И если появится еще какая-нибудь нужда, сходите. Мы же цен крутили, у нас только птичьего молока нет». Уже в коридоре Буробин с усмешкой спросил у коммерсанта: «Леонид Павлович, а вы не находите, что Игорь Владимирович человек со странностями?» «Это почему?» «Мы к нему за металлом пришли, а он замучил меня посторонними вопросами». Душечкин укоризненно покачал головой. «Удивляюсь я, Николай Николаевич. Совсем не сведущий в коммерции вы человек. Игорь Владимирович — ответственное лицо. И как он может, не узнав, кто вы, вступать с вами в сделку? А он, если уж говорить откровенно, человек весьма осторожный. До него на этом месте чекисты троих расстреляли. А он, видите, держится. Да и как держится? А все почему? Да потому что голова. Но ты мне, скажу откровенно, сегодня понравился. Держался молодцом. Ну да ладно, это, батенька вы мой, пройденный этап. Давайте-ка лучше подумаем, с чего начнем завтрашний день в Высшем Совете Народного Хозяйства». И он стал рассказывать, кого им предстоит еще одолеть. На Высший Совет Народного Хозяйства ушла целая неделя. Душечкин таскал Буробина по кабинетам, суетился, делал вид, что изо всех сил старается пробить заказ, но чекист чувствовал, что он специально тянет время. Кстати, все эти дни за Буробиным продолжали ходить тени. Стоило ему только расстаться с коммерсантом, как тут же появлялся соглядатай. Приходилось всячески изощряться, чтобы показать им, что он не только не видит, но даже и не подозревает об их существовании. Однако время шло, и Буробину надо было повидаться с Мартыновым. рассказать о своих злоключениях?